Нет, я про то, ты был скрытым магом или талантом, когда стал водяным, относился к скрытым, подобно другим духам природы, гордо заявил жаб в жабо. Ладно, понятно, проворчал я. Далее я глянул в глазок, там ничего не поменялось. Я аккуратно прошел в общий тамбур и выглянул в глазок здесь. Оттуда проревел голос: «Незарегистрированный маг, начинаю задержание». Однако двери никто не коснулся. В глазке шло искаженное изображение, но я отчетливо видел, что кукла идет на меня, но не приближается. Не будь некой защиты, о которой говорила жаба, существование которой подтверждалось тем, что в общий коридор никто не проник, я бы сидел в квартире или вообще не рисковал. Сейчас же я постарался приглядеться. Буратинка буксовала, проскальзывая по полу, но упорно двигалась вперед. Хм, я вытащил из инвентаря пробирку с факелом, распахнул дверь и брызнул в куклу все содержимое. Сейчас я уже видел, что деревяшка буксовала ровно на максимальном расстоянии движения двери. Пока я завис, кукла развернулась, и ее рука вцепилась в дверь кончиками пальца. «Ё!» – выдохнул я, начиная паниковать, резко стал пытаться захлопнуть дверь. Не получалось. Буратино все же был сильнее меня. Я вытащил биту, которая прибавила мне единичку силы, из инвентаря и рванул на себя. Буратино резко вдавило в невидимую преграду. Чпок, дверь поддалась, однако причиной тому было, что кисть куклы отщелкнулась от руки противника. БРР, она продолжала двигаться. Мне даже показалось, что она не упала по инерции, а прыгнула. На меня, на тебе, на, истошно заверещал я, стараясь прибить битой опасность. Та продолжала дергаться, разлетаясь на части по одной фаланге. Через какое-то время она была окончательно побеждена. Я остановился. Звук шагов на месте продолжался. Я стал ждать. Через несколько минут в щели под дверью показались отблески и вспышки. Я подкрался и глянул в глазок. Буратино поглощало пламя. Сначала вдоль линии стекших брызг, а в следующий миг зарево или лишь пепел в очках опал на землю. Несколько быстрее, чем я ожидал. Из какого-то слишком быстро горящего материала эта штука. Снова никакого опыта за эту фигню, проворчал я, вышел и посмотрел вниз. Теперь надо избавиться от мусора и проветрить площадку. Артефакт надо будет унести куда подальше. И про работу надо не забыть. Но почему не дают опыта? Глава 22. Воскресенье дальше пролетело стремительно и спокойно. Сейчас же я стоял под пасмурным небом и раздавал листовки. Скидки для стрижки. Парикмахерская «Лунная фея». Берем купоны. Особое отношение к детям. Подход к мужчинам. Для милых дам лучшие мастера. Звонко вещал я недалеко от входа в метро. Я был далеко не единственным раздатчиком метро, но к его открытию я приперся один. Я встал так, чтобы давать бумажки как заходящему потоку, так и выходящему. Реклама для пенсионеров сейчас не была предусмотрена. Ростового костюма мне не выдавали, что радовало, но он бы пригодился. Временами накрапывал дождь. Я вчера после получения денег в мясной лавке вернулся домой. Между делом, изучая новости, я глянул прогноз погоды. Обещали шторм, ураган или как минимум дождь. Так что я воспользовался случаем и посетил гипермаркет. Единственный момент, я полностью забыл, что собирался сфотографировать кроссовки на продажу. Ну, все равно камера нужна. Так что после заказа нового факела и его получения я обошел несколько мест в поисках дешевых камер. Таковые были, но ничего светящегося, то есть артефактов. В итоге я купил в гипермаркете не самую дешевую почти за всю сумму своей налички. Хотя чего греха таить, спичек я купил тоже немало. Сейчас они оказались единственным, что светилось во всем гипермаркете. Но я и не изучал все так тщательно, как в прошлый раз. Уж больно много народу в воскресенье оказалось в торговом зале. Зная о дожде, я глянул на зонтики, но они стоили от 500 рублей. Я купил дождевик за 87, как я думал, дешево и сердито. На практике я его одел и понял, что надо было искать детский. Если рыбацкая жилетка была мне велика и напоминала плащ, то эта пленка превращала меня то ли в медузу, то ли могла позволить летать в сильный ветер. В общем, с покупкой я промахнулся и несколько жалел. Надо было раскошелиться на зонтик. С другой стороны, переносная теплица все же имела один плюс. Она не занимала много места даже в кармане рыбацкой жилетки. Сейчас у меня осталось 2000 за работу внутри мохнатого помидора, но они были на карте. Еще была мелочь наличкой на 37 рублей. Не разгуляться. А ведь мне надо бы после работы на хозяйку лунной феи пройтись по аптекам в поисках материалов. да и несколько других магазинов давали догадки. В ювелирный мне идти бесполезно, хотя рядом со мной мужчина-африканец рекламировал какой-то закрывающийся магазин, где украшения по доступным ценам. Хм, а вдруг, я подошел и взял у него буклетик, посмотрел, прикинул по карте района, которую постарался выучить, и решил туда наведаться. Кроме того, ранее я прошелся далеко не по всем магазинам. Сейчас же факелы победы над буратинками вселяли в меня некоторую самоуверенность, так что я собирался посетить все, что было недалеко от дома, но куда ранее не мог попасть. Далеко уходить я не собирался, ведь нельзя сбрасывать со счетов, что даже в жилетке моя выносливость плавно снижалась. Скидки для стрижки. Парикмахерская «Лунная фея». Берем купоны. Особое отношение к детям. Подход к мужчинам. Для милых дам лучшие мастера. Продолжал кричать я, когда поток людей уплотнялся. Когда было меньше народу, я говорил, но несколько тише. Но даже так мой голос начал хрипнуть. Вода помогала, но к 10 утра пришлось стоять молча, опасаясь потерять голос. Для покупок он пригодится. Рекламки удалось раздать только к полудню. Я уже собрался идти в парикмахерскую за наградой, как тучи сгустились. Я юркнул в ближайший магазин. Им оказалась галерея на первом этаже жилого дома. Здесь была аптека, лавка с бижутерией, магазин фиксированных цен, что бы это ни значило, и нечто внутри кучи наклеек: акция, скидка, последний день продаж, где висела одежда. Раньше я здесь не был. Собственно, я был сейчас у одной из двух станций метро в районе. Выбор пал на более оживленную, как мне показалось после прогулки в поисках ресурсов. Ведь чем больше народу, тем безопаснее ситуация с буратинками. Утро понедельника в конце июня. Основные посетители оказались детьми во всех магазинах, так что я не отличался от портрета местных посетителей. Хотя чего детям дома не сидится в день, когда обещают ураган. Ну, пофиг. Я стал изучать магазины, начиная с места с фиксированными ценами. Настроение быстро упало. Здесь дождевик стоил бы мне 55 рублей. 32 рубля упущена жизнь, боль. Ничего светящегося я здесь не обнаружил, но интересные предметы все же были. Я купил набор пузырьков для поездки. Они представляли собой небольшие емкости из пластика на 99 рублей. Такой же товар, но из стекла, мне встретился в магазине бижутерии, но именовался бутыли для благовония и стоил 300 рублей за одну емкость. Блин, сегодня надо закончить задание. Погода непонятная, так что заказать может не выйти. Вдруг молния в мультиварку или ворона попадет. Эта мысль чуть не заставила меня купить эту фигню. Украшения не привлекли внимания, да еще и продавщица выражала максимум раздражения тому, что я осматривал витрину. Ну, я и ушел в аптеку. Хе-хе, стеклянные пузырьки здесь были в огромном количестве. Правда, они содержали различную ерунду типа йода, зеленки и спиртовых настоек, но ведь это тоже ресурс. К сожалению, на витринах ничего не светилось аурами артефактов, однако иная подсветка была. Мне сухой подорожник, имбирные леденцы и вот тот фиолетовый пузырек, не могу понять название. И я не помню, мама что-то говорила, дешевое такое в стеклянных пузырьках, начал я. Мальчик, у нас аптека. Телепатией я не обладаю, иди к гадалкам, проворчала женщина в белом. Ну, дайте мне все в пузырьках до 50 рублей, назад не приму, и не надо. Ну, идея хорошая, недооценка масштабов не очень. В общем, я под дождем в парикмахерскую шел уже без денег, но с очень тяжелой поклажей, которая позвякивала и не помещалась в инвентарь. Судя по чеку, фармацевт с глухотой. Пузырьков она притащила до 100 рублей, но отказываться я не стал, сказал только максимальную сумму, когда к ней приблизились попадитогу кассы. Хе, сколько пустых трат, как же дорого быть алхимиком. Позвякивая под порывами ветра, я дошел до парикмахерской, переступил ее порог и встретился взглядом с людьми в очереди на стрижку. Я посмотрел на них, они на меня, потом на купоны в своих руках, потом снова на меня. Тишина затянулась, я, позвякивая, двинулся в подсобное помещение к администратору. Как-то быстро сработала реклама. Похоже, ветер настолько сильный, что за длинные волосы людей замел в лунную фею. В подсобке никого не было, но мне сказали, что я сюда могу заходить, если администратор и хозяйка заняты. Блуждающий мальчик им не нужен, а в подсобке почти всегда кто-то есть. Как оказалось, это не так. Ждать пришлось почти час, но я не расстраивался, ведь за окном бушевала природа. Струи воды с небес под гнетом ветра были под каким-то странным углом, временами летели даже горизонтально. БРР, еще и людей на улице мало. Не хотелось бы в такую погоду столкнуться с буратинками. И только сейчас я вспомнил об одном забытом нюансе. Невидимка. Мысль о том, что вода могла проявить ее, заставила вспомнить об этой неучтенной проблеме, которую я полностью стер после победы факелом. Второй мыслью следом пошла, что деревяшки могут отмокнуть, а зелье на них сработает как-то не так после этого. Я начал загонять себя. Дверь тем временем открылась и показалась одна из администраторов, с которой я ранее не общался. «Здрасте», — произнес я. Девушка мне кивнула. Через 5 минут появилась уже одна из знакомых, ее звали Алина. Она подошла. «Привет, тактик. Ну и эффективность у тебя, что-то много народу к нам пришло», — усмехнулась она. Затем что-то набрала на телефоне и выставила его экраном ко мне. Через несколько мгновений там оказалась хозяйка заведения и какой-то седовласый мужчина в костюме с галстуком. «Да убери ты от меня, милая», – проворчал мужчина, и картинка сменилась. Котик хмурится. «Тактичек, я наслышана, ты привел уже больше 10 клиентов, хотя мой милый говорил, что ты все выбросишь в помойку. Так что сейчас Алина сходит и выдаст тебе денежку, о которой мы договаривались. Я бы хотела дать премию, но котик против», – проворковала женщина. «С 10 посетителей много не заработаешь», – заявил кто-то вне камеры. Внезапно связь прервалась. «Ой, сейчас наберу снова», – произнесла администраторша, но видя вызов не удался, а по звонку она просто согласовала сумму. 2000 рублей. Буду честным, это много. Я бы хотел больше, но бюджет на рекламу уже был установлен этим котиком в костюме. Эх, ладно. Я еще полчаса переждал после конца дождя. Распогодилось и на улице стало намного больше людей, только тогда я двинул по улице домой. Эх, пройдя полпути меня, снова настиг ливень. Зря я не пошел дворами, пусть там малолюдно, зато успел бы оказаться в своем подъезде. А так пришлось снова укрыться в убежище, которым стал ювелирный магазин с выцветшим объявлением о том, что они скоро закрываются. Поверх него было также выцветшие новогодние скидки до 80%. Я был не единственным, кого непогода загнала сюда, хотя куда популярнее был магазин рыболов, туда я тоже собирался зайти, но золото и серебро должны были привлекать магические частицы, следовательно, здесь я мог найти что-то интересное. Хотя шансов купить, как мне казалось, мало. Однако, к моему удивлению, здесь были товары, доступные даже с моим крохотным бюджетом. Эх, я отчетливо видел, что среди золотых изделий с бриллиантами есть артефакты. Но их стоимость была для меня так велика, что я только вздохнул и пошел дальше. Среди серебра было такое всего одно, при этом оно стоило ровно 1999 рублей 99 копеек. «Мне вот эту цепочку с кулоном-лошадкой», – произнес я, грустно вытаскивая купюры, только что полученные в парикмахерской. Продавщица потянулась за какой-то коробкой, достала ее и показала в сторону кассы. Я сразу заявил: «Нет, мне нужен именно этот кулон, что на витрине, другой я покупать не стану». «Никакой разницы», – процедила продавщица. «Возможно, но для вас есть. Если не кулон с витрины, я не буду покупать», – произнес я. Настроение от покупки мгновенно улетучилось. Женщина нехотя бросила коробку под прилавок и стала раздраженно добывать мне цепочку весьма резкими движениями. Ну, в итоге я получил товар, оплатил и ушел. Я уже привык, что в наличном обороте копейки никто не дает. Ни один, ни 5, ни даже 50. Это было как-то непривычно и к тому же неправильно. Мои копеечки оседали в чьих-то карманах. В магазине для рыбалки ничего не было. Хотя у меня и денег на приобретение даже крючка не оказалось бы. Да и железо плохо удерживало магические частицы. Исключения были, тот же чугун. Но все же, свинец тоже относился к металлам, не задерживающим частицы волшебства. А вот алюминий уже лучше. Серебро было странным материалом, которое хорошо изолировало волшебство, но, как и железо в чугуне, с примесями. В чистом виде серебро разрушало волшебную структуру, что даже позволяло ранить другие или монстров с высокой регенерацией или магической защитой. Вот только чистое серебро настолько мягкое, что при встрече с чем-то прочным буквально сминается и ломается. Так что обычно используется лишь в качестве покрытия, которое после боев наносится вновь. Также предметы такого типа невозможно засунуть в пространственные предметы, поэтому их продают в тубусах или футлярах. Иногда скрывают в тростях или зонтиках. Пока я размышлял и осматривал охотничьи предметы, Снова положив глаз на гарпуны для подводных арбалетов, дождь затих. Я в этот раз не стал ждать, вышел и поспешил домой. Но снова не дворами, а по относительно людной улице у дороги. Никаких мужиков в темных очках я не обнаружил. Утром я планировал проведать темные очки, которые добыл ранее, но в том месте кто-то побывал. Может, собака, может, дети, не знаю, но возможный заработок испарился. Было немного обидно. С другой стороны, очки могли найти и буратинки, так что пофиг. Я вернулся домой, проверил обновленный слой песка. Не тронут. Я спокойно вздохнул, убрал факел и биту. Теперь можно было продолжить задание с алхимией. Однако на эксперименты пошли сухой подорожник, имбирные леденцы и непонятная бурая жижа в темном стекле с мудреным названием. Я положил новинку и выложил множество других ингредиентов, выбрал близкие по цветам и унес в ванную комнату. Там уже стал подносить к ним огонь или ковш с водой. В итоге начались эксперименты с варкой. Однако дела не задались. Алхимия требует точности, а я даже не догадывался о пропорциях и последовательностях. Сначала я вылил в воду фиолетовую субстанцию, за ней высыпал подорожник, а затем бросил имбирный леденец. Довел до кипения и ничего волшебного не случилось. Я взял нечто в ковше и пошел к корзинке. Анализ. Малотоксичное варево. Не зелье. Хреново. Мои эксперименты продолжались и так и не привели к тому, чтобы я получил что-то путное из этих или других ингредиентов. Часики тикали. В 10 вечера я смирился и потратил оставшихся тараканов с сиренью. Зелье волшебный клей Х8. Ранг предмета. Мусор. Цель. Только предмет. Эффект. Восстанавливает единицу прочности. Срок годности. 3 дня. При примерно том же количестве ресурсов, в этот раз вышло на одну порцию меньше. Ну, я стал потихоньку делить на доли и переливать. На всякий случай я попробовал упаковать вещество в пластиковую бутылочку и в отмытый неживой водой пузырек из-под фиолетовой жижи. В какой-то момент бутылочка из пластика резко смялась внутрь. Анализ выдал только одно слово – мусор. Между тем варево внутри стеклянной бутылочки само по себе мелко дрожало. Такое было впервые. На всякий случай я оторвал кусочек фольги и заткнул отверстие, а потом только накрыл крышкой. Кто его знает, возможно, что пластик портит это зелье. Между тем подрагивания прекратились, а зелье изменило цвет, став абсолютно черным. Поздравляем, вы изготовили ремонтное зелье. Задание «Сбор ресурсов» выполнено. Получен случайный рецепт. Зелье «Монозапасника Дима» дает возможность получить на короткий срок 50 единиц к объему маны. При хорошем качестве возможно получение сопутствующих характеристик. Я быстро нашел рецепт и открыл новинку, которая не встречалась до этого на страницах форума. Монозапасник Дима. 1 литр воды. 1 литр яблочного сока. 1 столовая ложка касторового масла. 1 ложка меда. 17 горошин черного перца. 12 капель крови алхимика. 1 чайная ложка пепла от сожжения листьев сухой крапивы. 1 перетертый в порошок корень одуванчика. 1 ложка сока камыша. 3 скорлупы от яиц. 1 остов курицы. Все поместить в кастрюлю в рамках последовательности и греть в теплой воде, не доводя до кипения 12 часов, после чего варить на медленном кипении 3 дня, не добавляя воды и не помешивая. Мдя, интересно, кастрюлю после такой варки на помойку или неживая вода сможет снять такой нагар? Ладно, потом узнаем, все равно кучи ресурсов нет. Я выглянул в окно и с грустью отметил, что доступ в район снова перекрыт. Эх, жаль, а я стал привыкать к свободе. Нового квеста пока не появилось, курицу пока не добыть. Делать нечего, я решил немного ополоснуться и хорошенько отдохнуть. Именно под душем меня нагнало обновление ежедневного задания. Алхимия, путь к золоту. Вам временно открыли всю мультилокацию район. Изготовьте зелье по готовому рецепту и продайте его. Награда. 1 очко стажа. За отказ штраф. Обнуление счета. Блокировка выдачи манны небесной. Срок. 10 дней. Будьте внимательны. По району ходят куклы скрытых магов в поисках незарегистрированных. Ну, награды особой не предвидится, зато снова доступ в район. Вот только оповещение о куклах не радует. Глава 23. Я смотрел на задание «Алхимия. Путь к золоту» и вчитывался в него. Готовый рецепт. Да, то есть не изученный, а любой известный мне и не созданный интуитивно. Бормотал я себе под нос. Я открыл список рецептов. Малое лечебное зелье со снятием негатива. Монозапасник Дима. Ремонтное зелье. ХМ. Ремонтное добавилось в рецепты. В любом случае, это окошко не вело к тому, чтобы по нему можно было нажать, и ресурсы превращались в готовое зелье. Так что пока непонятно, что это за рецепты. В любом случае я подошел к пластиковой корзинке и применил волшебство. Анализ. Зелье ремонтное. Ранг предмета. Мусор. Цель. Только предмет. Эффект. В первый час после потери прочности может восполнить ее до 100%, не выше 80 единиц. Затем достал обновку из ювелирного магазина. Я отделил кулон в форме лошади от цепи. Именно последняя светилась. Но на всякий случай я изучал оба предмета. Ювелирное украшение из сплава алюминия. То-то лошадка такая легкая. Хотя, судя по прочности, все же понамешано там много чего. Цепь событий. Предмет, созданный с магической частицей высокого качества и усиленный сплавов на базе серебра. Ранг предмета. Редкий. Эффект. Плюс 10 контроля. Плюс 5 интеллекта. Прочность предмета. 200-200. Ну, по прочности понятно, все же металл. Но плохо, что это упоминается, то есть износ от пользования присутствует. Я попытался в ванной отследить, какое из звеньев является носителем волшебства, но это было тщетно. Яркий оранжевый ореол отбрасывался этим артефактом монотонно по всей длине. Ну, ладно, контроль относился к волшебству, вернее активным навыкам. Это в теории с форума. В некотором смысле ловкость отвечала за тело, а контроль за магию. Ну, стат явно полезный, вот только я пока не могу оценить насколько. Я потренировался с битой делать шаг, затем бросил ее в пластиковую корзинку набирать энергию заново. Далее я разобрался с камерой и провел фотосессию для кроссовок. Была мысль загнать и цепочку, но на торгах было всего 3 предмета на контроле, стоили они в среднем по 1 000 000 за единицу прибавки стата. На интеллект ценник сильно скакал, но не меньше 60 тысяч за единицу. ХМ, непонятно, насколько сильно мне повезло найти такую цепочку, так что расставаться с ней было бы глупо даже за несколько миллионов. Но и таскать постоянно на себе тоже не вижу смысла. Блин, как хочется продать-то. Я снял артефакт, и мысли словно замедлились. Я снова нацепил ее назад и понял простой факт. Плюс 5 интеллекта мне дарит некоторую свежесть сознания. Глупо от такого отказываться. Так, с этим все решено. Теперь следует поискать среди готовых рецептов что-то максимально легкое и попробовать это создать без насыщения маны. Что-то у меня подозрение, что изготовление внутри моего дома зелий не требует этого пункта. Их даже в рецептах не значится. Но надо проверить. Да уж, общеизвестных рецептур просто море. Но вот с содержанием доступных ресурсов все сложно. Кроме того, я начал понимать, что зачастую база или основа линейки зелий одна, но для модификации воздействия применяется множество иного. Так, например, зелье «Мраморный налет» состояло всего из 3 ресурсов, если не считать пропитку 30 единицами маны. Мраморная крошка 11 грамм, виноградное вино 2 литра 217 миллилитров, семена кунжута не более килограмма. Все настоять 1 лунный месяц, после чего влить ману. При соприкосновении с монстром внутри подземелья цель каменела на срок до 10 минут. Эффект снижался под воздействием защитных характеристик или сопротивления цели. Однако стоило добавить в базу еще 3 ингредиента, как эффект менялся. Все настоять 1 лунный месяц, после чего влить ману. Добавить 15 грамм хлопка в любом виде. 12 капель крови алхимика. 902 грамма угля. Все нагреть в печи до появления синего пара. Достать и сформировать шарики по 35-45 грамм. Теперь вместо 1 порции зелья окаменения получалось 30 порций парализующих шаров, но действующих не более 30 секунд после соприкосновения с любой целью, кроме самого алхимика. То есть для использования другими магами требовалась обертка. Окаменение создает прочную корку, которую сложно пробить, и при этом она защищает жертву. А вот парализация не имеет этих минусов. К тому же не так уж просто метнуть емкость с 2 литрами жижи. А вот шарики в этом деле куда проще. Ну, логика понятна. Продать парализующие шары проще и выгоднее. Что-то подобное я нашел на базе тараканов и сирени благодаря навыку интуитивного алхимика. Однако надо разобраться, как подбирать пропорции. Кроме того, я отыскал на форуме уже свыше 200 рецептов малого лечебного зелья на исцеление 100-500 единиц здоровья. При одинаковом названии, по базе и затраченным ресурсам все серьезно отличалось. Самые короткие и простые рецепты мне не подходили. В них требовалось проводить манипуляции в медной или золотой посуде, где я им найду таз на 5 литров с золотым покрытием. При этом на выходе 400 порций, которые продаются по 100 рублей. Вот только по примерным оценкам себестоимость ингредиентов, включающая в себя алмазную крошку на 30-35 тысяч, не даст окупить такой посуде очень долго. В некоторых рецептах всякие камни, посуда и драгоценности были многоразовыми, но в других все растворялось и исчезало. При этом те же драгоценности можно было найти в подземельях, как и многие иные материалы. Однако рецептов с использованием каких-либо волшебных материалов из монстров или растений, добытых в рейдах, попросту не было в открытом доступе. Ни одного, ни намека за все время, что я бреду от самых новых страниц к моменту создания форума. А вот скупка этих ресурсов была. Судя по закупочным ценам, эти материалы ценились высоко. Конечно, здесь тоже все зависело от редкости и специфичности существа. Клык гоблина обыкновенного – 200 рублей. Шкура пернатого гремлина – 439 000 рублей. Ищу кончик хвоста сфинкса. Цена договорная. Почему-то материалы продавались исключительно из подземелий типа колодца и врат. 2-3 этапы. Ну, пофиг. Я продолжал искать, рыть дебри форума и наткнулся на интересный рецепт. Внимание! Требуется от 100 единиц интеллекта для варки, 1 литр яиц, 2 грамма соли, 1 ложка человеческой крови, 17 грамм семян крапивы, 984 грамма оливкового масла с минимумом очистки, 15 капель масла лаванды, 12 ложек сахара, 1 капля крови другие, смешать, настоять сутки, после чего вскипятить и сразу отключить, 4 часа при комнатной температуре и добавить 2 литра льда, после того, как ледяная часть полностью растаяла, мешать до выделения зеленой пены, после чего опустить руку в зелье и насыщать ее маной до оседания пены, перелить полученную жидкость в воздушные шарики по 24 грамма, не более. Поздравляем, зелье малой детонации готово. Этой странице было 25 лет, но я впервые встретил среди ресурсов упоминание другие. Вот скрытые маги встречались не раз, равно как и в продаже есть их кровь, волосы и кости. На всякий случай, я сохранил это в закладке браузера, а также переписал в блокнот, после чего двинулся дальше в глушь раздела форума с рецептами. Старше четверти века было 173 страницы, тем по 20 штук на каждой. На некоторых отписывались люди о результатах варки или даже давали ссылки на продажу готовых зелий. Однако все эти сообщения были очень старыми. Самые популярные темы я отсмотрел еще во время задания на 1000 просмотренных страниц. Там флудил Алик Го из гильдии «Золотой состав». Он старательно рекламировал продукцию своей гильдии и старался вывести на конфликт других производителей или представителей гильдии. Прямо обычно не оскорблял, но ходил по грани или чуть прыгал за нее, намекая на возраст, пол или благосостояние. В общем, ничего важного. 3 дня ушло на подбор рецепта, который я предположительно мог повторить. Причем, как оказалось, у меня даже ресурсы на него были, вернее, я мог достать нужные. Среди множества малых лечебных зелий я отыскал не самое короткое по составу и процедуре, зато его себестоимость на порцию должна была оказаться небольшой. Нюанс был неприятный. Требовалось взять у себя кровь, и не пару капель, а минимум 50 мл. При этом в рецепте прямо говорилось, что требуется прокол ладони, откуда кровь должна переходить в зелье. Если бы у меня в ванной не текла живая вода, хрен бы я решился. А так, малое лечебное зелье, рецепт на форуме 1209. Налить в стеклянную посуду 2 литра воды. Добавить 1 пузырек настойки прополиса на спирту, 50 мл. Растереть в руке щепотку зеленого чая и омыть ладонь в воде. Капнуть 1 каплю касторового масла. Поставить под солнце на 12 минут. Первая часть была плевой. Далее начиналось членовредительство, которое могло быть зря. Если за 7 минут нахождения кровоточащей руки в полуфабрикате появлялось желтое пламя, все хорошо. Если нет, приготовление провалено. Требование к воде не было жестким, там в сноске прямо говорилось, что родниковая, минеральная или водопроводная одинаковы по эффекту. Также в комментариях упоминалось, что при полной идентичности технологии, получается в среднем 20-25% процессов. Суть этой подсказки сводилась к тому, что надо делать параллельно до 10 банок заготовки, чтобы при провале одной, рука исцелилась в следующей. Но ключевой нюанс, итоговый продукт подходит только самому алхимику. Также указано, что это рецепт ведьмаков, переработанный на современный лад. Так медовуху заменила настойка прополиса, а растертый чай заменял собой какой-то лесной куст. Конечно, это приводило к ухудшению качества, а оригинальный рецепт не был указан. Я осмотрел добычу из аптеки. Если с касторовым маслом проблем не было, то вот настойка прополиса у меня была в трех пузырьках, 10, 10 и 25 миллилитров. С деньгами туго, но можно попробовать найти работу. ХМ, нет, надо закончить с регистрацией кроссовок. Я решил отложить поиск следующего рецепта, который мог быть доступен сейчас, и оформить заявку на продажу. Коробка от кроссовок у меня была, чистку я провел, фотографии сделал. Далее требовался итог анализа и некоторое описание. Все, теперь указываю срок продаж, начальную цену и величину ставки, заявка отправлена. Ожидайте посыльного. Внимание, если вы находитесь в здании, обеспечьте пролет к себе, откройте окно или выйдите на крышу. Блин, точно. ХМ, а где голуби? Я собрался их разгонять, а не одного. Неужели летно-транспортное происшествие со скрывшейся с места преступления мультиваркой всех разогнало так, что они до сих пор не возвращались? Между тем я гадал, кто или что прилетит в этот раз. Если ворон вполне мог потащить коробку, то в мультиварку она определенно не могла поместиться. Прошлые курьеры прилетали в течение 10-15 минут, а тут тишина. Мне надоело просто стоять и ждать, так что я вернулся к просмотру рецептов. А в следующий момент в распахнутую дверь балкона ударила молния, и там возник ковер, на котором сидела свинья-копилка. Я за товаром по заявке, заявила керамическое изделие розового цвета в цветочек и испустила какую-то волну света. Я убрал биту, подошел к коробке и протянул посыльному. Свинка быстро открыла копытцами коробку, посмотрела в нее, взглянула на телефон, болтающийся у нее на шнурке на шее, затем снова на кроссовке. Все сходится. До свидания. Так ни разу не хрюкнув, она улетела. Я же не мог выдавить из себя и слова. Уж очень мультяшный вид был у этого посыльного. Хотя настоящая причина была в том, что меня била дрожь, я паниковал. Голем, не тотем, весьма сильный. Аналитические умения, пространственная магия, какой-никакой разум, проворчал тотем. Хозяин этой копилки опасен. Почему? Пробормотал я. Много маны, несколько артефактов. Этот голем мог бы перебить всех буратинок и того татуированного блондина. Девчонку точно нет, а вот остальных как нечего делать. Точно, да, не курьер, а летающий танк. Так что не вздумай пытаться украсть у него что-то. За кого меня держит мой тотем? Даже в мыслях не было. Кроссовки я поставил на аукцион. 3000 стартовой цены и шаг в 1000 рублей. Я вполне могу продешевить, но это выше цены покупки минимум в 3 раза. В чем собственно проблема? Размер кроссовок 32, а таланты в своем большинстве пробуждаются взрослыми. То есть существует реальная сложность со спросом. Я бы хотел все деньги мира, но пока с этим сложно. Надо мыслить рационально. Если же спрос выше, чем я думаю, в дело вступит ставки. Сам же аукцион можно было настроить так, чтобы он стартовал в момент первой ставки, либо установить крайний срок. Я выбрал второй вариант, так как мне нужны деньги как можно быстрее. Я некоторое время подумал и решил поискать спички в продаже на форуме, но ничего подобного не было. ХМ, интересно, а за сколько их можно было бы загнать? Хотя надо бы заказать таких спичек для покупки, когда деньги будут. Да и факел нужен в больших количествах. Я выполнял физические упражнения по ежедневному квесту и размышлял на тему того, есть ли смысл бродить по району. Наверное, все же надо подождать наличия средств. Скоро конец месяца, а также кроссовки могут быть проданы. В аптеке наберу недостающих настоек прополиса, раздобуду банок и начну пытаться создать зелье. С этими мыслями я решил глянуть на прогноз погоды на ближайшие дни. Пасмурно, дожди и похолодание на всю оставшуюся по заданию неделю. И только сейчас до меня дошел нюанс. А как я реализую зелье, которое могу использовать только я? Нет, его надо готовить, чтобы использовать в случае ранений, без сомнений, но вот для задания оно не подходит. Так, ладно, ради выполнения квеста можно слить то, что у меня уже есть. Надеюсь, зачтется. А на полученные средства изготовить новые. Кроме того, у моего зелья нет срока годности, в отличие от аналогов на торгах. Однако прочность оно может восстановить только в течение часа после повреждения предмета. Так что есть как плюсы, так и минусы. Зелье ремонтное. Ранг предмета. Мусор. Цель. Только предмет. Эффект. В первый час после потери прочности может восполнить ее до 100%, не выше 80 единиц. Какой ценник поставить? И, кстати, а продают ли в интернете тараканов? Я стал читать, искать и пришел к выводу, что на форуме талантливых магов наценка на материалы слишком большая. Один таракан здесь стоил минимум 300 рублей, причем живой. В других местах я нашел кормовых сушеных или консервированных за ту же цену от 200 грамм до 1,5 килограмм. Последние, правда, с предоплатой и доставкой в течение месяца из-за границы. ХМ, у этого же продавца куча других насекомых. БРР, мерзость-то какая, но куда дешевле, чем на форуме заказать. Главное, я понял, если не найду дармовых, надо покупать в зоомагазинах. Такие в районе есть, но я в них не ходил. Там запах меня отпугивает. Вот с сиренью все сложно. Я еще надеюсь, что сработают подвившие цветочки, плоды или листья. Судя по множеству рецептов, шанс на это есть. Хотя также немало было уточнений, когда лепестки отдельных растений требовались свежими, сорванными сколько-то дней назад или сушеными. В общем, все сложно. Однако чем ниже предполагаемая польза алхимии, тем больше допуск для ошибки, но и ценники на продукцию куда ниже. Товары, которые лечат много или дают сотник какой-то характеристики, имеют огромные рецептуры. Одно зелье может стоить сотни тысяч рублей и даже миллионы. Требуются они магам от двух способностей. Насколько я понял, щель, подземелье один уровня, относительно неопасное место. А вот колодец, два уровень, это уже место, где куча монстров кроме босса, а ловушки не травмоопасны, а смертельны. Но и добыча оттуда достойная. Золото, драгоценности, артефакты, навыки, рецепты и многое другое. То есть предполагаемый доход перекрывает возможные траты. Вот только и риск не так уж мал. Ну, да неважно. Я сфотографировал ремонтное зелье, сформировал заявку и снова не смог вымолвить и слова, когда прилетела свинка-копилка. «Тотем, у нее какая-то пассивка на запугивание?» – спросил я, когда отошел от оторопи. «Ну да, подавляет слабых духом. Мне бы такое тоже пригодилось тебя шугать», – проворчала жаба рядом со мной. «Чего раньше не сказал? Да это просто за счет мощи. Не хочешь робеть? Ищи артефакт для информационной и ментальной защиты, либо становись сильнее». После этого мой советник исчез. Зелье я выставил за 100 рублей с шагом в эту же сумму. Выгоды я не искал, только хотел выполнить часть задания о продаже готового продукта. Конечно, это зелье не могло зачтись, так как задание было строгим. Изготовьте зелье по готовому рецепту и продайте его. Однако я хотел узнать примерную цену этого товара на будущее. Ну, кроме того, кроссовки я поставил торговаться на 3 дня, а вот зелье всего на сутки. Хоть какая-то наличка должна быть, раз мне оно пока не может пригодиться. Вернее, может, но деньги и анализ рынка сейчас важней. Глава 24. Одним из главных плюсов прогулки в пасмурную погоду мне казалась возможность обнаружения артефактов и искусственных врагов на их базе. Ведь при солнечном свете ореолы были не видны, а сейчас я замечал буратинок издали. Хотя на мне были безрукавка и цепочка, очкарики на меня вообще не реагировали. Я же отметил для себя, что большая часть из них была в спецовках и униформе, что сильно снижало у прохожих к ним интерес. При этом все эти объекты были схожи. Русые волосы, иногда усы и борода, возраст 25-45, рост средний, телосложение худощавое, да и черты лица казались схожими. С данными форума это частично сходилось, хотя сейчас зачастую стали использовать для неприметности среднеазиатский облик, но в КСР предпочитали именно этот славянский типаж, то есть, условно говоря, местные буратинки были казенным имуществом. Хотя своими темными очками они выделялись, но на них были дополнительные чары отвода глаз. Тех, кто таился в скрытых зонах, я не мог видеть. Так что ходить ночью, утром, в ураган или другое безлюдное время мне было чревато. Однако было очень похоже, что буратинки среагировали в прошлый раз на моего невидимого преследователя. Конечно, они могли среагировать и на мою биту, которая содержала волшебство. Так что теперь я старался оградить себя от этого. Я с собой взял топорик, хотя он был относительно легким в сравнении с нормальными топорами, но для меня все же был весьма тяжелым, так что он мог потребоваться для рубки камыша. Кроме того, сегодня был четверг, 29 июня, так что я рассчитывал заглянуть в рабочее время шахматно-шашечного клуба при библиотеке. Все же надо двигать и связанную с интеллектуальной игрой линейку заданий. Пусть там и мог оказаться шашечный день. Может, счет прокачаю и другой игрой. Хотя вру, меня тупо задолбали рецепты и компьютер. Мне нравится уют и безопасность, но голова перестала соображать. Я точно что-то упускаю, возможно, даже совершил какую-то ошибку. Все же интеллект у меня на низких значениях, так что сложилось много факторов, которые привели меня на прогулку. Хотя все же было несколько страшно ходить посреди буратинок. Эх, для боевых магов талантов они почти не опасны, а вот такому юранговому мне приходится оглядываться по сторонам. Хотя озираюсь я все же не из-за деревяшек, которые относительно предсказуемы и описаны на форуме до мельчайших подробностей, а из страха перед, на удивление, опасной девицей по имени Агата. Если она все-таки другие, в чем я не до конца уверен, хотя тотем ее определил именно так, мне просто нечего ей противопоставить. Единственный шанс – мой дом. И то в теории она может попытаться его разрушить, словно я поросенок тактик из сказки. Так что и сейчас во мне были сомнения, но задание требовало себя выполнить. Я шел и смотрел вокруг. Также вспомнил, что куратор играла в шахматы на телефоне. Хм, а это мысль. Если торговля идет через интернет, надо попробовать сыграть в шахматы также. Вдруг зачтется. Однако с этой гениальной мысли меня сбил прохожий. Нет, он в меня не врезался. Но этот конопатый и очень длинноволосый субъект шел под пасмурным небом и улыбался ромашке в своей руке, а за его спиной светился рюкзак. Огромная походная сумка, с которой свисала фляга, а также выпирало удилище удочки. Непонятно, маг он или обычный человек. Если не знает о природе своего артефакта и его ценности, можно было бы попробовать поторговаться. Но без денег у меня нет и шанса. Я вздохнул и отвернулся. Нельзя привлекать лишнего внимания. Да и ореол не такой уж яркий, то есть предмет должен быть из категории мусор. Да и этот рюкзак больше меня, так что носить мне его было бы нереально. Хотя кто его знает, какой предмет дает свечение. Ну, в любом случае, надо об этом забыть. Хотя внутри меня уже появилось желание забрать и продать все, до чего я дотянусь, но надо держать себя в узде. Опасны не только маги, монстры и искусственные создания, но и обычные люди. Если верить сообщениям на форумах, то немаги способны достигать Г-ранга в силовых и интеллектуальных показателях, им недоступны только магические, а в остальном у них могут быть устойчивые титулы, высокие характеристики и скрытые особенности. Например, приводили историю Ломоносова, чья характеристика интеллекта была выше 400 к 18 годам. Но это все же исключение. Так нормой для человека называют 10-50, то есть ранг Е, хотя тренированные спортсмены обладают телесными характеристиками куда выше, а ученые или эрудиты соответственно умственными. При этом существует такая характеристика, как удача, которая вообще мало зависит от того, маг человек или не маг. У меня она 8, а вот у какого-то мужика из Китая, жившего 300 лет тому назад, был показатель выше 20 тысяч. Не являясь магом, он дожил до 140 лет, так что мир – сложная штука. Пока я отвлекался, мимо пронесся самокатчик, у него с брелка на джинсах блеснул ореол. Хм, снова висит артефакт, нельзя забрать. Я вышел в поисках того, что можно, а пока попадается только нельзя. Пока я мысленно возмущался, мимо меня прошла группа детей, скорее всего, на экскурсию. Они попарно держались за руки, а спереди и сзади их сопровождали взрослые. У одной из девочек на голове светился белый бант. Да что же за день сегодня такой? Все настроение испортилось за 5 минут. Я поплелся дальше изучать районы, в первую очередь за магазины. Нет, надо купить противогаз, проворчал я очень тихо, стараясь игнорировать панику своих обонятельных рецепторов. Я изучил витрины, ничего не светилось. Простите, а тараканы у вас есть? Для пауков нужны, уточнил я у темноволосой продавщицы, озвучив заранее выдуманную легенду. Какие? Уточнила она. Желательно дешевые. Да нет, вид какой? Любой. Подешевле, наверное. Сухие или консервированные? Отчего-то начала злиться девушка. Я пока присматриваюсь, покажите всех. Паук не мой, надо будет еще у его хозяина уточнять все. Мальчик, если для пранка, лучше бери сухих. Девчонки визжать будут, но это еще ничего. Консервированных не простят, догонят и могут навалять или заставить съесть. Мне для паука, повторил я. Как знаешь, на витрине они здесь, здесь и вот тут развесные. Далее я изучил ассортимент. В интернете выходило дешевле, но здесь я мог купить на развес сухих. Я запомнил и двинулся дальше, решив посетить все магазины. Пусть я увижу артефакты, и мне станет обидно, но надо запомнить местонахождение материалов. В итоге за день я нашел березовый сок и сирень. Два материала, которые были проблемой в разных рецептах. Лепестки сирени продавались в нескольких местах, где-то как средство народной медицины для приема внутрь, в другом месте их предлагали добавлять в мыло, в третьем их предлагали добавлять в ванну. В общем, все становилось проще. Вот только на все требовались деньги. Да и березовый сок по составу был весьма специфичным. На первом месте шла вода, затем сахар и лимонная кислота, а требуемый продукт был только на четвертом месте. Но и в зелье выжимка из древесины нужна была по вкусу. Эх, это все платное. Куда важнее, что в локации района оказались камыши. Я заранее уточнил в интернете, как это растение должно выглядеть. И здесь была некоторая проблема. Моя фантазия была уверена, что водное растение с шишками, на самом деле зовущееся рогозом, это и есть камыш. Но нет, камыш был другой водной травкой, хотя в районе оказались оба. Проблема в том, что доступ к рогозу был прост. Рви, не хочу. А вот камыш был только в неудобных местах. Всюду заборы, каменные мостовые и просто хрен куда пройдешь. Блин, рогоз я на всякий случай срезал полностью. Потом кое-как добыл и корень, но пришлось копать. Это я совершил около Москвы реки. А вот дальше уже ближе к вечеру я пробрался к прудам с каменными берегами. Рядом были гаражи, противное место под названием голубятня, заросли крапивы, часть из которой я срезал на зелье, но теперь надо высушить, и огромное поле лопухов выше меня ростом. Это странное местечко было буквально напротив моего дома за проезжей частью. Скрывалось оно за высокими деревьями, буратинки, по идее, не должны были на меня охотиться напротив жилых зданий. По крайней мере, я на это надеялся. Собственно, я перед походом изучил весь район на картах в интернете. Мини-карта в этом плане не помогала, вне квартиры она покрывалась туманом, что делало ее фактически бесполезной. Причина была достаточно простая. Доступ у меня временный, а для полноценной работы мини-карты требуются кроме 20 уровня еще и некоторые характеристики. В общем, сижу я в зарослях камыша и пытаюсь отпилить мелким ножиком его стебель, чтобы собрать сок для зелья, никого не трогаю. И вдруг топот, шум, визг. Мимо меня пробежала девчонка лет 10-11, а секунд через 10 за ней два бугая. Туда, выдохнул первый, показав пальцем на забор. Мы не пролезем, в обход, рявкнул второй. Я достал телефон, хотел набрать 02, но затем все же вспомнил, что на коробке с симкой для срочного вызова были немного другие номера. «Слушаю вас, говорите», прозвучало в трубке. Мимо меня пробежало двое мужчин за девочкой. Она кричала и просила помощи, быстро произнес я, затем добавил адрес. «Мальчик, если это не розыгрыш, никуда не лезь сам, не сбрасывай вызов», ответила трубка. Я же в этот момент пытался понять, что я смог бы противопоставить той парочке. ХМ, а ничего. Вот только это не отменяет того, что я зачем-то рванул за этой неожиданной погоней. Между тем тучи на небе сгустились. Начал накрапывать мелкий дождик. За счет выигрыша времени с забором, я успел увидеть момент, когда мужчины догнали маленькую фигурку и потащили ее к черному внедорожнику. Я быстро произнес номер машины в трубку и сообщил, что девчонку убрали в багажник. Большего я сделать ничего не мог, моя магия бесполезна. Использую факел, могу убить как похитителей, хотя я могу понимать ситуацию неверно, так и жертву. Я бегаю медленно. Заклинание «Шаг» не даст особой форы на фоне взрослого человека. Так, хворост надо обойти, чтобы избежать лишнего шума. Похоже, вызов полиции – единственное действие, которое могло в этой ситуации принести пользу. ХМ, а почему преступники так неспешно все делают? Они бросили девчонку в багажник, а сами встали курить. Они вообще нормальные? Понятно, как она ранее вырвалась. Мужчины говорили между собой. Как думаешь, лом, передержали нормально. Пора менять место, произнес мужчина с бородой, который был выше и весьма широк в плечах. Это решать Штоку. Как только он получит выкуп, сбросит бомжа. Выбрасываем телефон и едем в одну из трех точек, произнес более худощавый, но с пивным животом. С пятого раза запомнил, лось, да не понимаю я, что ее не отпустить. Выкуп-то будет у нас. Вот ты тупой, усмехнулся лом. Почему я тупой? Не понял лось. Во-первых, требовать один выкуп. Ха, папаша этой девицы раскошелится много раз. Во-вторых, отпускать, она видела наши лица. Цензура. Мысленно я выругался. Во мне раньше теплилась надежда, что я совершил ложный вызов, а ситуация – какое-то недопонимание. Между тем крупный преступник почесал голову и уточнил. Видела лица и чё, Мы же выбросили ее очки еще на Рублевке вместе с портфелем и телефоном. Мы для нее два размытых пятна. Вопрос уже решен штоком. Будешь спорить, сам знаешь, что будет. Не играй в добряка, Лом, грубо произнес невысокий и угрожающе, глядя здоровяку в глаза. Нет, я на мокруху мелкой не подписывался, начал уверенно говорить лось, но в следующий миг схватился за живот, а свет в его глазах померк. Шкала жизни при этом почти в один миг ушла в красную зону, а затем исчезла. Я отшатнулся и наступил на ветку, которую ранее обошел стороной. Хэйрэстэ, тэцэ, сплюнул сигарету в сторону убийца и молча побежал ко мне. Вот же, я рванул к забору, который был в 5 метрах от меня. Бандит был метрах в 12, но в миг, когда я юркнул в яму под забором, в мою ногу вонзился нож. Внимание, нападение, вам нанесен урон. Здоровье -8, 92, эффект кровотечения. Я дернулся изо всех сил, что увеличило рану, но я все же скрылся за металлической решеткой из вертикальных прутьев. Противник ничего не сказал, но в следующий миг немного отошел назад. Я понял, что мне надо пытаться свалить. Я и так был слабее и медленнее, а теперь еще и не мог наступить на ногу. Как же хреново быть слабым. Надо думать, у меня есть топор и просто море собранной травы. Еще нож, полученный в спортивном магазине, но он хорош только пилить траву, да и то не всю. Топор станет обузой, он слишком тяжелый. Бита. Я быстро вытащил деревяшку из инвентаря и использовал ее в качестве опоры. Ха, отчего-то усмехнулся преследователь. Откуда ж ты ее достал? К пруду теперь вел склон по насыпи. Сквозь заросли репейника шла только одна тропинка. Бандит разбежался, прыгнул и сейчас уже перелезал через ограждение. Я соображал, использовать магию нежелательно. Кроме буратинок также существовало ограничение на демонстрацию умений простым людям. Но подохнуть всяко хуже. Ковылять долго. Я плюхнулся на бок, прижал биту и постарался защитить лицо, а сам кувырками скатился вниз. Неприятно. Несколько раз камни и сучья кольнули, но боль в ноге перебивала эти ссадины и уколы. Между тем противник уже спрыгнул вниз и летел за мной, отводя руку с ножом в сторону. Я быстро убрал биту и телефон в инвентарь, а сам скатился с бетонного борта в пруд, одновременно вытаскивая топор из инвентаря и набирая воздух в легкие. Пофиг на правила, надеюсь, что он не заметил, но иного варианта нет. Я упал в воду и постарался максимально взбаламутить ил. Без сомнений кровь меня будет выдавать. Выбросить листья травы, внимание, нападение, вам нанесен урон. Здоровье -1, 91, эффект кровотечения. Блин, я буквально напротив дома, всего в 150 метров, там мне было бы безопасно, и я смог бы исцелиться, но все. ТЦ, долбанный камыш. Я убрал топор и постарался отплыть в сторону. Мне показалось, что это длилось вечность, но в момент, когда я всплыл, оказалось, что я всего в 100 метров от бетонного бортика этого грязного пруда. Я разжмурил глаза и посмотрел на ситуацию. Ой, только и выдохнул я, пытаясь отдышаться. Бандит тем временем отдирал из насыпи огромный валун. Это ему удалось, и он двинулся ко мне. Я постарался отбарахтаться в сторону. Плюх, ха-ха, промазал, рассмеялся этот выродок. Я больше не следил за оповещениями об утекающей жизни. Мне показалось, что пока противник будет доставать следующий валун, надо отплыть как можно дальше. Это было наивно. В этот раз Лом взял камни куда меньше и начал их швырять в меня. Плюх, мимо, бац, внимание, нападение, вам нанесен урон. Здоровье -2, 91. Я нырнул и постарался отплыть, снова взбаламутить воду и задержаться на дне при помощи топора. Изначально моей целью было скрыться в зарослях, но сейчас я от них был очень далеко. Блин, около головы пролетел еще один камень. После дождей или по иной причине уровень воды был мне с ручками. Я выныривал, и мне попало ровно в голову в район переносицы. Топор я выпустил из руки. Внимание, нападение, вам нанесен урон. Здоровье -7, 84. Долбанный садист. Я вздохнул и сразу попробовал нырнуть глубже и переместиться как можно дальше, но в глазах начало плыть. Я распахнул веки и мне стало щипать глаза, но я все же вытащил из инвентаря биту и попробовал выставить ее перед собой, словно щит. Как я раньше до этого не додумался. ПТЦ. В биту что-то не просто ударилось, а вонзилось. Я вынырнул и вздохнул, после чего мельком увидел, что собственно торчало из моей деревяшки, на месте которой могла быть моя голова, лезвие с ручкой, обмотанной черной изолентой. Тем временем в меня снова полетели камни, но теперь они казались не так страшны, как возможное наличие других ножей у этого цензура. Я убрал биту в инвентарь, она заняла два слота, я же постарался проплыть в толще воды как можно дальше. Когда я снова вытащил биту в качестве преграды и всплыл вздохнуть, в меня не полетело ни ножей, ни камней. Накрапывал дождь, но за его шумом слышались крики. «Стой! Стрелять буду! Брось оружие! Я в тюрьму не вернусь! По ногам!» Дальше были звуки выстрелов. Ну, по большому счету счастливый конец, я стал выбираться, отметив, что по какой-то причине оповещения об уроне от кровотечения прекратились. На отмели я взглянул на ногу. Фу, мерзость. Но, вроде бы, кровь почти не идет. Так, ладно, надо как-то свалить отсюда, пока здесь не стало больше полиции. Я сбросил из инвентаря нож и двинулся через еще одну тропинку, которая вела к голубятне. Я кое-как волочил ногу, но биту доставать не стал, помня о буратинках. Между тем вой сирен нарастал, равно как ливень превратился в сплошную стену воды, которая и скрыла меня от возможных проблем. Я плохо помню, как добрался домой. Кажется, дорогу я перешел не по зебре. Телефон я не доставал. Кое-как я доковылял до подъезда. Лестницы были адом, рана открылась, а передо мной вновь стали маячить оповещения. Лифт, ключи, дом, ванна с живой водой. Я отключился, кажется, даже не закрыв за собой входную дверь. Глава 25. Хватит валяться, вода дождевая и халявная, но это не повод тратить волшебство дома, раздалось у меня на плече, а затем моему носу отвесили несколько лещей. Я разлепил глаза, вокруг было темно, но я видел свечение от тотема. Фух, жив, выдохнул я. Ну, с твоим поведением и текущими силами, ненадолго, проворчал тотем и спрыгнул в воду. Дождевая, только дошло до меня. Конечно, дом не против собрать некоторое количество влаги, иначе никаких денег на оплату ЖКХ не хватит с твоими приключениями, возмутился обладатель жабо. Я выбрался из ванны. Блин, да я не просто в одежде, а прямо в кроссовках отмокал. Я приподнял штанину, в которой была дыра от ножа. Шрама нет, да, хреново быть слабым. Надо что-то придумать хотя бы против обычных людей, проворчал я, вспоминая, что где-то была игла, а вот набор ниток точно был в хранилище ресурсов. Нечего сидеть за компьютером круглыми сутками. Становись сильней, заявила жаба, отвоевавшая ванну, и заткнула слив резиновой шапкой со вставленной крышкой от детского питания. Самопальная пробка сработала не идеально, но сток воды замедлило сильно. Я сбросил обувь и одежду, с каждым действием понимая, что мне все же хреново, но не столько от боли, сколько от голода. Раны зажили, но я не ел блин, а сколько я отмокал, проворчал я, вытаскивая из инвентаря кусок манны небесной, сразу же запихивая безвкусное кушанье себе в рот. Больше суток, удивила меня жаба. Ка-ха-ха, как, подавился я субстанцией. Рана плевая, на нее минут пять надо. А вот зараза из водоема и начавшиеся процессы гниения и воспаления потребовали куда более тщательного лечения. Не будь дождя, ты бы сжег весь бюджет на воду. А ради чего? Титула так захотелось, проворчал тотем. Девчонку спасли стражи правопорядка, ква. Тебя же могли убить у забора и в пруду, головастик сумасбродный. Скажи спасибо животу того злодея, что не пролез он под забором или сквозь прутья. Да и не будь он садистом, сразу бы метнул нож тебе в спину. Может, растерялся, кто знает. Блин, точно, бита, вспомнил я о ходе моего побега и достал деревяшку. В месте попадания ножа, который я выбросил в районе пруда, я обнаружил небольшое отверстие глубиной в полсантиметра. Я подошел к корзине и провел анализ. ХМ, описание и эффект не изменились. Ну, вот и хорошо. Только сейчас до меня дошла вся фраза тотема. Какого титула? Начал я, но жаба меня все равно не слушала, плескаясь в водичке, так что я махнул рукой.